Глава 35. В запале до общаги добираюсь за рекордно короткое время. Бегу до остановки и в наглую втискиваюсь в переполненную маршрутку. Пока быстрым шагом иду с остановки до общежития, набираю Петренко, хозяина тепличного комплекса, где я подрабатывала прошлым летом. Предупреждаю, что выхожу на работу уже завтра. Желание уехать становится навязчиво невыносимым. Я хочу быть как можно дальше от Германа и всего, что с ним связано. А чтобы это сделать, нужно бежать из города. Покидав в рюкзак и небольшую дорожную сумку самое необходимое, ставлю в известность комендантшу и выхожу из общежития. Словно боясь преследования, оглядываюсь по сторонам и быстро шагаю по тротуару. Дохожу до пешеходного перехода, останавливаюсь у обочины и вижу, как передо мной тормозит тачка Баталова. «Ты куда?» – спрашивает парень, указывая глазами на сумку в моих руках. «Не твое дело». Отвечаю на одной ноте. «Сбегаешь?» «Рома, езжай, куда ехал!» Не выдержав, повышаю голос. «Что ты ко мне прицепился?» Чувствую еще одно слово с его стороны, и я сорвусь на мат. Внутри еще пузырится злость. «Давай подвезу, отвали!» «Или, может, греху позвонить?» Я замолкаю и вперяю в него взгляд. Его не впечатляет. Почесывая подбородок, Баталов в открытую надо мной посмеивается. А затем берет с консоли телефон и, не прерывая со мной зрительного контакта, начинает тыкать пальцем в экран. Скотина. Дергаю ручку задней двери на себя и, закинув в салон сумку, сажусь рядом с Ромой. «Куда тебя?» «На автовокзал». Цежу сквозь зубы. Машина трогается с места, а я, сложив руки на груди, отворачиваюсь к окну. «Обиделась на Геру?» С насмешкой в голосе спрашивает Баталов. «Сама виновата». «Я?» «Я тебя предупреждал, он тебе не пара. Что ему от меня тогда нужно?» «Известно что», — хмыкает Рома, многозначительно на меня поглядывая. Чувствую, как по лицу расползается жар. Неужели Герман ему все рассказал? Как он мог? Он обсуждал меня с Баталовым? Разболтал ему все подробности? Зачем? Посмеяться? Прикрыв глаза, опускаю голову вниз. «Боже, какой стыд!» «И куда ты теперь?» «В деревню?» «Да», — отвечаю глухо. «Не говори ему. Он тебя там найдет». Об этом я не подумала. Если Герман захочет, труда найти меня в деревне для него не составит. «Я могу тебя спрятать надежнее». «Ты? Зачем тебе?» «Я уже говорил, ты мне нравишься», — пожимает плечами Рома. «И что ты предлагаешь?» «Можешь пожить у меня на хате, она все равно сейчас свободная». Внутри зашевелилось нехорошее предчувствие. Не знаю почему, но Баталову я не доверяю. Интуиция шепчет, что это человек с двойным дном. Приняв мое молчание за сомнение, Рома тихо смеется. «Да не бойся, приставать-то не стану. Живи бесплатно, сколько хочешь. Я греху ничего не скажу». «А если я откажусь, что тогда?» «С чего тебе отказываться? Живи все лето, я деньгами тебе помогать буду». «Нет». Качаю отрицательно головой. «Спасибо, но нет». «Почему?» «Я домой хочу». «Вру уверенно. Не люблю город». Парень недовольно морщится. Не знаю, что ему не понравилось больше. То, что я деревенщина, или то, что отказалась у него жить. «Все еще надеешься, что он тебя своей девушкой сделает?» «Ни на что я не надеюсь». Довольно резко отвечаю я. «Ром, высади меня. Здесь уже недалеко». Скосив на меня взгляд, Баталов и не думает тормозить. Удерживая одной рукой руль, второй выбивает из пачки сигарету и ловко ее прикуривает. «Дура». Глядя в окно, прикидываюсь глухой. Он все же довозит меня до автовокзала и даже помогает вытащить сумку с заднего сиденья. «Не бойся, я ему не скажу». «Спасибо». «Будут проблемы, звони». Мотивы Ромы мне непонятны, но я надеюсь, он сдержит свое слово. Не хотелось бы к приезду обнаружить Панамеру Греховцева под забором моего дома. К счастью, мне удается купить билет на вечерний рейс. Заняв свое место, прислоняюсь головой к стеклу и прикрываю глаза. Пытаюсь задремать, но тут вспоминаю, что не сделала одно очень важное дело. Достаю из рюкзака телефон и, оставив себе только свою стипендию, перевожу на карту Германа все деньги, в том числе и те, что он прислал утром. За лето заработаю еще, и в сентябре отдам за телевизор. После чего, дождавшись, когда автобус тронется, вынимаю из смартфона сим-карту и на ходу выбрасываю ее в окно. Уснуть, конечно, не получается. Уже на выезде из города рядом со мной усаживается объемная бабуля с картонной коробкой на коленях, из которой до самого села скулит щенок. Класс. Она всю дорогу пытается со мной заговорить, спрашивает, куда и зачем еду, где и на кого учусь, но не добивается от меня ничего, кроме односложных ответов. Я особо болтливой никогда не была, а сейчас желания общаться с кем бы то ни было и вовсе нет. Грудь давит серая тоска и сильно хочется поплакать под одеялом. К 8 вечера автобус сворачивает с трассы и медленно вползает по разбитой дороге в наше село. До дома я добираюсь минут за 40. Переведя дух, останавливаюсь у перекошенной калитки и ставлю сумку на свежую траву у ног. Все в ужасном запустении. Окна закрыты ставнями с облупившейся краской, а весь участок густо зарос сорняками. «Рая, ты что ли?» Окликает меня голос тети Люды, и, повернув голову, я вижу, как соседка машет мне рукой из-за своего забора. «Здрасте!» – машу в ответ. «Тетя Люд, ключ у вас?» «А как же? Сейчас принесу!» Отворив калитку, захожу во двор и по высокой траве иду к крыльцу. Через пару минут женщина меня нагоняет. «На каникулы приехала!» – спрашивает она, протягивая ключ от навесного замка. «Ага. Как экзамены сдала?» «На пятерке». «Молодец!» Заходим с ней в дом и сразу начинаем открывать все окна. От пыли щекочет в носу. «Голодная? Пойдем накормлю». «Нет, спасибо, я недавно поела». На самом деле мой желудок безбожно пуст, но провести вечер за пустой болтовней с соседкой я попросту не смогу. Я хочу побыть одна, попытаться проанализировать все, что сегодня произошло. К тому же в рюкзаке у меня есть шоколадный батончик и бутылка воды. С голоду точно не умру. После ее ухода нахожу в шкафу мамино старое постельное белье, хорошенько вытрясаю его на улице и застилаю свою кровать в маленькой комнатке. Съев свой нехитрый ужин и умывшись под умывальником, ложусь спать. Обнимаю подушку и по привычке накрываюсь одеялом с головой. Сон не идет. Уснуть не дает ноющее в груди сердце. Стоит мне закрыть глаза, как я вижу склонившееся надо мной лицо Германа. Слышу его голос и чувствую запах горячей кожи и спермы. Тяжело сглотнув, облизываю сухие губы. Жалею ли я о том, что между нами было? Не знаю, честно. Эта ночь была фантастической, но если бы я могла повернуть время вспять, то сделала бы все, чтобы ее не было. Я бы не стала брать у него деньги, не согласилась у него работать и никогда не стала бы с ним целоваться. Я бы предпочла, чтобы он видел во мне только детдомовскую сироту, не более.